Глава пятая. По следам. Мы неторопливо двигались в сторону третьей казармы, что была отведена под офицерский состав. Она была самой дальней и при минометном обстреле не пострадала. Уже был закат, темнело. Денек выдался, ну, очень насыщенный и сложный. Мне бы поспать по-хорошему, а я в детективы заделался. Ну а как иначе? Забить и просто махнуть рукой? Ага, было уже, проходили. Махнули рукой и СССР просрали. Здание казармы было разбито на две части. Первая — это жилая часть, а левая — хозяйственный склад, где хранилось всякое материальное барахло, необходимое для обеспечения службы. Вернее, то, что в данный момент было не нужно, а в процессе служебной деятельности по-любому пригодилось бы. Там же был инструмент, запасная резина для техники и даже двигатель от неисправного ГАЗ-69, который кто только не пытался чинить. Сам транспорт, вернее, его останки, стояли сразу за складом, под кривым деревом. Именно здесь и должен был обитать старший прапорщик Алиев. Лейтенанта Князева я взял не просто так. Могли возникнуть проблемы. Контрразведчик окажет поддержку в случае чего, если ситуация выйдет из-под контроля. Ему я сказал, что проблемы могут быть с офицерами и одним старшим прапором. Этот фрукт сам по себе был проблемным. С ним сложно было найти общий язык. Договориться удавалось не всем. Алиев Умар Юсуфович — старый воин, ему около 50, хотя выглядел он на все 60. Невысокого роста, но крепкий. По комплекции он мне чем-то напоминал нашего старшину, прапорщика Лось. Ключевая особенность — крайне вздорный характер, потому что он был контуженным еще в 80-м году, когда 40-я армия только заходила на территорию Афганистана. Рядом с ним тогда снаряд рванул. Прапорщик в госпиталь попал, где и стало ясно, что у него новые черты появились. Чуть что, Умар терял над собой контроль, начинал орать и почти плеваться. Особенно конфликтно получалось с бойцами и сержантами. Но и молодых офицеров он легко бесоебил, отчего те пасовали и уходили ни с чем. При любом неудобном вопросе у прапора эмоции били через край. Морда краснела, глаза выпячивались, словно у яростного таракана. Добиться чего-то вразумительного от такого было непросто. Зато с имуществом полный порядок. Охранял его, будто бдительная собака, припрятанную сочную кость. «Ну и как мы его раскусим?» — спросил лейтенант. «Я все возьму на себя, это несложно. Нужно начать издалека. К тому же я тут немного подготовился. Ты, главное, подыгрывай». «А? Как скажешь», — князь невозмутимо пожал плечами. Кажется, его это даже забавляло. «А если это не он?» «Как только я это пойму, пойдем дальше. Но я не просто так выбрал именно его. Именно за то, что непредсказуемы. На такого никогда не подумают. Идеальная отговорка». «Ну, может, ты прав. Но что могло бы заставить его сотрудничать с духами?» «Пока не знаю. Например, тот факт, что он таджик. Они жадные, хитрые, а прапоры особенно. Знаешь, где он был во время обстрела?» «Где?» «А никто не знает. Ни на позициях, ни на боевых постах и ни с автоматом в руках. Он был здесь, прятался. А может, ушел с заставы. Если бы духи нашли его, он бы нашел способ сдаться и уйти целым и невредимым. Но это уже мои догадки. Я и в самом деле узнавал. Пока мы несколько часов разгребали завалы первой казармы, восстанавливали линии электропередач, сразу трое солдат подтвердили, что старший кусок Алиев в обороне заставы не участвовал. По крайней мере, с автоматом в руках его точно никто не видел. Потом, конечно, появился, правда, аж в районе КПП с каким-то баулом. Дверь на склад была приоткрыта. Внутри полумрак. В конце прохода горели две тусклые лампочки. Сороковки, наверное. «Думаешь, он там?» — спросил Князев, заглядывая внутрь. «А где ему еще быть? Это же его склад. Он тут начальник и подчиненный в одном лице». Табельное оружие у меня при себе имелось, и прежде чем идти к Князеву, я его прихватил с собой. Все это время оно хранилось в дежурке не потому, что не нужно, а просто непрактично. У большинства офицеров и прапорщиков были получены и автоматы, и пистолеты. Это дополнительная ответственность, а в реальном штурме толку от пистолета Макарова мало. Сам факт хранения пистолетов в сейфе дежурной части — временная, сугубо местная мера, принятая незадолго до моего появления здесь. Для меня это было странно, но в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Конечно, хранили не все, несмотря на имеющийся устный приказ от начальника пограничной заставы. Когда на нас напали духи, я даже и не подумал забирать его из дежурной части, а сейчас подстраховался, держал его в кармане штанов. У Князева был свой, кажется, тот его не сдавал. Остальные члены группы уже были на отдыхе, у них вообще два дня прошли в напряженном режиме. Я медленно вошел внутрь. Запахло пылью, мышами и какой-то едой. Что-то странное, будто здесь что-то готовили. Бред какой-то. Скрипнули доски. Рядом я случайно нащупал что-то влажное, потрогал — мясо. Огромный окорок на столе. В нем торчал нож. Я шагнул дальше. По полу покатилось что-то металлическое. В дальнем конце раздался какой-то шум, шорох, что-то упало. Определенно, здесь на складе кто-то был, и совершенно точно, что не крысы. Запах пищи становился отчетливее. «Эй, кто там?» Вдруг раздался из глубины суровый голос с некоторым акцентом. «Ну точно, Алиев, таджик по национальности. Впрочем, я и не сомневался, ведь застава как раз и стояла на границе Афганистана с Таджикской ССР. И помощников у него не было, он все хозяйство вел сам. Если что нужно было разгрузить, загрузить или перенести, он просто приходил к начальнику и говорил, сколько нужно людей и для чего. Но это было редко. «Свои!» — непринужденно отозвался я. Послышались тяжелые шаги, и в проходе впереди показался сам Умар Юсуфович. В мятой форме афганки с ножом в руках, явно недовольный. Щелкнул выключатель, и в коридоре вспыхнули еще три лампочки, такие же тусклые, как и те, что были впереди. «Я занят», — смерив нас хмурым взглядом, произнес тот. «Чего надо?» «Шоколада», — подумал я, но вслух ответил совершенно другое. «Умар, есть дело на миллион». Тот, естественно, ничего не понял, но по выражению лица стало ясно, что старший прапорщик уже начинает нервничать, а значит, сейчас начнет орать. Но нет, кажется, я все начал правильно. «Дело, говоришь?» — недовольно рявкнул тот. «Знаю я ваше дело. Нет у меня больше самогонки. Все выглушили. Вчера только приходили. Сегодня опять?» «Нервы ни к черту!» — начал я, давя на больное. Удивительно, но Алиев явно догадывался, зачем мы пришли, либо же просто грамотно косил. «Нет ничего! Что непонятного?» — оскалился тот, став похожим на питбуля. «Умар, ну что вам стоит? Я же не просто так, я за доллары». Наживка сработала. Выражение лица Юсуфовича резко изменилось. Корыстных людей легко брать на крючок, если их заинтересовать. А зеленая американская валюта здесь ценилась куда выше, чем рубли. «Доллары? 300!» «Ну, это несерьезно. За самогонку 300. Это же не коньяк». «Как хочешь. Не нравится — уходи. Только время мое зря тратишь. Ты хоть понимаешь, сколько имущества во время штурма было уничтожено или повреждено? Ни черта ты не понимаешь. Вали в свой штаб». Пока он говорил, я медленно подходил ближе. Вдруг почувствовал легкий запах гари, но пока не придал ему значения. «А где ты был, Умар, когда штурм начался?» — надавил я. «Тебя никто из наших не видел». «Чего?» «Не твое дело!» — отрезал тот, выпучив глаза. «Я же сказал, идите отсюда! Оба на выход! Шагом марш!» «Эй, ты оборзел офицера гнать, прапор?» — подал голос возмущенный князь. «Между прочим, перед тобой офицер КГБ». «Чего?» — возмущенно протянул тот. «Офицер? Да пошел ты, сопляк! Я тебя по возрасту вдвое старше, а по выслуге лет тем более. Нечего меня пугать. Достали уже бегать сюда. Чуть что, Умар, дай то, дай это. После того, что было сегодня, лучше спать идти, а вы пить собрались». Князев хотел уже объяснить ему, где он неправ, но я удержал его за руку. Рано. Гарью запахло еще сильнее, причем горело где-то здесь, на складе. «Эй, кажется, что-то горит». Я шумно втянул носом воздух. При этих словах Алиев вдруг изменился в лице, резко повернул голову вправо и шустро бросился куда-то вглубь своих помещений. В здании было несколько комнат, соединенных между собой сквозными проходами. Все было завалено мебелью, вещами, инженерным имуществом, инструментами. Даже строительные материалы имелись, вроде досок и мешков с цементом. Почти что лабиринт. Я за ним, Князев за мной. Под ноги попалась 16-килограммовая гиря. Ну да, где же ей еще быть? Один проход, второй, третий, и вот... Оказалось, что старший прапор втихую готовил плов прямо так, среди помещения, тем самым нарушая все техники безопасности. У него имелась небольшая переносная печка на одну конфорку с пузатым газовым баллоном бордового цвета, на которой стоял, покрытый рыжими и коричневыми пятнами от многоразового использования, алюминиевый казан. Плов, видимо, подгорел, отсюда и запах. «Ай, чаляп, вот же ж!» Тот обжегся о ручки, пытаясь снять казан. Затем, не придумав ничего лучше, ногой спихнул его с печки, отчего крышка слетела, и часть содержимого рассыпалась по полу, что вызвало еще больше гнев Умара. «Ну что вам еще надо?» «Ты что, здесь плов готовил?» «Нет, пельмени!» — огрызнулся тот. Явно был раздосадован. «И, по сути, это мы виновники. Отвлекли его от готовки. Огонь на печке, кстати, был слишком сильным». «А мясо где взял?» — насторожился я, вспомнив про окорок ближе ко входу. Тот не ответил, а я надавил еще сильнее. «Что-то подозрительно. В бою тебя никто не видел, на заставе появился ты не сразу. непонятно, откуда у тебя берется мясо для плова, который ты готовишь втайне ото всех. Ну, прямо одна сплошная загадка. Что ты скрываешь, Алиев? Да говори уже. Тот встал как вкопанный, вытаращился на меня безумным взглядом, открывал и закрывал рот, не зная, что ответить. А я, пользуясь ситуацией, продолжил, но уже с ноткой иронии. «Наверное, прятался, да?» «Хм, нет, не стыковка. Это никак не объясняет появление мяса. Может, тебе его кто-то передал? Например, люди Рашида Фагдлана, а?» «Да ты что несешь, малой?» И без того смуглая рожа покраснела от гнева. «А что?» — невозмутимо ответил я. «Со вчерашнего вечера тебя не видели, в наряд ты не заступал. Признавайся, покидал погранзаставу? Зачем, где и куда?» «Говори, или я доложу, куда нужно. Поедешь туда, откуда долго придется ехать обратно, и то, если повезет», — добавил Князев. «Ну, покидал заставу, покидал, и что?» «Хорошо, это мы выяснили. К душманам ходил?» Тот, наконец, отошел от казана с печкой и медленно двинулся ко мне, сжав кулаки. Вопрос ему не понравился. «Ты зачем такое говоришь, а? Я к духам? Зачем мне это нужно?» «Очень просто. Ты же таджик?» Да еще и прапорщик, вдвойне хитрый. А Рашид Фагдлан тоже с Таджикской ССР. Понимаешь, какое дело? Ночью внезапно пропала радиосвязь. Твое отсутствие выглядит крайне подозрительно. Нас никто не смог предупредить, а рано утром люди Рашида внезапно начинают штурм. Да еще и бьют из минометов настолько прицельно, будто заранее знали, кто и где находится. «И что?» «Как это?» — не выдержал Князев. «Где-то на территории заставы у Фагдлана был свой человек, Крот. И мы считаем, что это был ты». «Я?» — возмущенно воскликнул Умар. Глаза у него настолько вылезли из орбит, что мне напомнило того мужика из видеоролика, который орал на полицейских, чтобы они ему дверь запилили. «Нет, это не я! Да я не мог! Я духов ненавижу! Ну и что, что таджик? Тут половина северной части Афганистана таджики. Местные ходят туда-сюда. Раньше вообще никаких границ не было». «Тогда где же ты был ночью?» Тот замялся. Видно было, что ему очень не хочется говорить, однако мы его, по сути, к стенке прижали. «Ну ладно, ладно. Я в Гузар ходил, за мясом барана. Договорился с Арбобом, поменял патроны и палатку на мясо. Ну а что? Сколько можно эту тушенку есть, а? Мне Сергеев разрешил, я плов для нас готовил. Но там еще два офицера. А если б я Рашида встретил, я бы его голыми руками придушил. Он друга моего близкого, Саида, застрелил. Просто так». Мы с князем переглянулись. По размеру казана было видно, что тут как раз на четверых-пятерых человек. «Кажется, это наша промашка. Я ошибся. Чувствовал, что тот не врет. Правда, она всякая бывает. Иногда глупая и бессмысленная, в которую и поверить-то сложно, нелепая, даже безумная. Старший прапорщик Алиев хоть и был хитрым, но не врал. В целом все стало понятно. Одно было мерзко. Сегодня столько ребят погибло, а они плов жрать собрались. Что за эгоизм? Хотя бы выждали несколько дней, а потом желудки свои радовали. Тьфу! И майор Сергеев в деле. Какого черта, а? Если уж делить так на всех, хотя бы на штабных. Ясно. Презрительно хмыкнул я, затем скосил глаза на казан с пловом. Пар и легкий дымок говорили о том, что снизу хорошо подгорело и ужин практически испорчен. Есть, может, еще и можно, но уже без какого-либо удовольствия. Ну, доготавливай. Вопросительно посмотрел на Князева. Тот удрученно покачал головой, мол, бывает и такое, что поделаешь. Идем отсюда. Покинув склад, мы вышли на свежий воздух. От подгоревшей пищи немного свербело в носу, даже неприятно было. «Этот не виноват», — вздохнул я. «Ну ты молодец! Надо же, как за уши его притянул!» «Опыт!» — пожал я плечами. «Опыт у него! Откуда он у тебя? Тебе хоть 20 есть?» «Очень!» — карикатурно кивнул я. «Ладно, кто следующий?» «Лейтенант Туриев». «Серьезно?» «Да, этого тоже никто не видел. Как до штурма, так и после. Но, кажется, я знаю, где его искать». «И где же?» Я молча направился к столовой, где было несколько небольших пристроек. Большая армейская палатка, в которой обедал личный состав, как и кухня, тоже не пострадали. Ну, оно и понятно. В 6 с лишним утра там никого, кроме поваров, нет и быть не должно. К тому же мины туда уже не долетали, ложились ближе метров на 300-400. Территория заставы была вытянута, напоминая трапецию. «Макс!» — окликнул меня князь. «Туриев, мужик непредсказуемый. На такого давить сложно». «Контрразведка заднюю дала, что ли?» — пошутил я, отчего тот ухмыльнулся. «Я все сам сделаю. Ты, главное, контролируй пространство и, в случае чего, помогай». «Угу. Ну иди, Ватсон». Когда я подошел к первому складу, где хранилась картошка, лук, свекла и другие овощи, то сразу же распахнул входную дверь. Та была лишь прикрыта, что говорил о том, что внутри тоже кто-то есть. Амбарный замок был снят, валялся у входа прямо на земле. Ужина сегодня как такового не планировалось. Всем разово выдали сухие пайки, коих на складе было с запасом. Конечно, Алиев был прав. Жирная тушенка уже всех задрала, один и тот же вкус изо дня в день. Из нее же варились супы, из нее же кулеш, гуляш, чехогбили, гречка с ней же. Говядину подошву не завозили уже давно, слишком далеко. Продовольственные колонны не доходили, а вертушкой неудобно. «Эй, есть кто?» — спросил я в темноту. В ответ тишина, но внутри точно кто-то есть. Разглядел сбоку выключатель, щелкнул. Горела только одна лампочка в самом конце. Чтобы добраться туда, нужно было обходить большие ящики с овощами. В конце находилось отдельное помещение, где тихонько играла музыка. Добравшись до конца, я почувствовал знакомый запах. Под ноги попалось что-то круглое, я едва не споткнулся. Пустая бутылка. «Что за вонь?» — спросил князь. «Фу! Ясно что». Я остановился и среди моркови увидел голые волосатые ноги лейтенанта Туриева. Он нажрался в хлам.